заблуждаетесь. Кто вы такой, чтобы опровергать поэта-солдата, у которого меткий глаз и точный прицел, который без промаха бьет по идейным врагам? Давайте, товарищи, поприветствуем поэта-коммуниста, товарища Грибачуева!» В зале началась сущая истерика, пароксизмы восторга. Многие даже смахивали слезы, ударяли себя в грудь, поднимали сжатые кулаки, в героическом экстазе выкрикивали «Этим мальчикам но пасаран!». Над рядами голов приподнялась свежепротертая лысина Грибачуева. Он благодарил товарищей за солидарность. Хрущев продолжил. «Это, конечно, не совсем так, чтобы все туда поворачивалось, как нежелательное. Иногда, порою, так бывает, что от этих поэтов пользы вытекает истории и событиям. Вот наши послы во Франции и Западной Германии сообщают одобрительное про выступление Яна Тушинского. Однако хочется сказать и этому товарищу Тушинскому, чтобы дома-то следует сидеть поскромнее. Майки с его портретами наша молодежь не будет носить никогда!» В зале опять поднялся рев. «Никогда! Никогда! Никогда!» «Я бы вот по-прямому бы посоветовал бы товарищу Тушинскому держаться в рамках, не ловить сенсацию-то за мокрую-то юбку нечистоплотного качества, не подлаживаться к обывательскому ширпотребу. Воспарять надо, а не по огородам пробираться. А вам, эр, советую под наше гордое знамя вставать, а не под свое собственное единоличное притираться, несозвучное с эпохой. Все, идите на место! Садитесь!» Он опустил и свою задницу в кресло, но вдруг заметил, что Роберт Р. еще стоит и смотрит на него из-под лобья, как будто хочет что-то еще сказать, неудобоваримое, несозвучное, усугубляющее. Отверг подобное поползновение резким жестом руки. «Дескать, идите, товарищ Р., садитесь! Дескать, молчите в тряпочку!» Роберт повел плечами. Протест поднялся в нем и будто бы прокричал: «Как ты смеешь, гад, так хамить, так издеваться? Смотри, аукнется тебе хулиганский нахрап!» Увы, протест увял. Он опустил голову и пошел на свое место молчать в тряпочку. В дальнейшем все пошло удовлетворительным образом. Генеральный секретарь закусил у дела и помчался по своим родным ухабам. Поэтому он стал впаривать образец для подражания, застрявший в башке еще со времен шахтерской юности. Это был настоящий пролетарский поэт, Павел Махиня, не какой-нибудь обывательский, буржуазный. Весь Донбасс вдохновлял своими стихами. «Рабочий класс — большая сила, он добывает нам углей. Когда отчизна попросила, трудись для Родины смелей». Вот я делаю тут интересное наблюдение. Вот смотрю в зал и замечаю, что не все аплодируют. Далеко не всем, товарищи, патриотические высказывания нравятся. Вот смотрю и вижу Илью Григорьевича Оренбурга. Он не аплодирует. Как же это получается, товарищ Оренбург? Ведь вас Гитлер заочно к смертной казни приговорил, а вы отстраняетесь. Между прочим, спасибо за вашу книгу «Люди, годы, жизнь» с теплой надписью. Однако, должен покаяться, не в коня пошел корм. Как-то вы там все построили не по-нашему. Как-то маловато там у вас социалистического реализма. Вспоминайте там людей, не всегда безупречных с точки зрения марксистской науки».